Пройдя немного, наткнулись еще на орудие, но до Нангалина было уже близко, и было решено сперва поставить первую пушку на позицию у нангалинских высот, а затем туда же перебросить и вторую. Звонарев поехал выбирать позицию для своей импровизированной батареи. Забравшись на ближайшую сопку, он увидел перед собой равнину, ограниченную с севера тафаншинскими высотами. В бинокль он заметил и двигающийся от тафаншина отряд охотников. Установив пушки на позиции и расположив стрелков, прапорщик оставил Родионова за начальника, а сам поехал на станцию Нангалин в разведку. На станции он нашел много бродящих без дела солдат. Целый полевой лазарет, сотни раненых врачом и санитарами, десятка-два пустых вагонов на путях. Около водокачки, тихо посапывая, как затухающий самовар, стоял сошедший с рельсов паровоз. Тут же копошились солдаты, видимо, раздумывая, как поднять его на рельсы. Одноногий старик в старом солдатском мундире с георгиевским крестом на груди и в фуражке с красным околышем бодро ковылял вокруг паровоза. — Навались разом! — кричал он на солдат. — Жми к низу сильнее! Увидев подъехавшего Звонарева, солдаты почтительно расступились. Прапорщик соскочил с коня и, обойдя паровоз, поднялся в паровозную будку. Беглого взгляда было достаточно, чтобы определить годность паровоза. Звонарев подкинул угля в топку, подкачал воды в котел и слез на землю. — Ты кто такой будешь? — спросил он старика. — Сторож при водокачке. Семен, сын капитонов Петров. Раньше машинистом ездил, пока в крушении ногу не оторвало, — ответил старик. — Давай домкраты, пару запасных рельсов и несколько ломов, — приказал Звонарев. Вскоре работа около паровоза закипела. Оставив здесь за старшего одноногого машиниста, прапорщик пошел осматривать станцию. Она была почти не разрушена, за исключением телеграфа, телефона, выбитых стекол и поваленных станционных фонарей. Тут он встретил Блохина с Лебедкиным и Кошелевым. — Вы как сюда попали? — Сафрон Тимофеевич до вас послали. Вот эстафета от поручика, — доложил Лебедкин, протягивая прапорщику пакет. Прочтя записку, Звонарев узнал, что Инжиевский отходит к нангалинским высотам без давления со стороны противника, так как получил сведения о высадке японцев в Таленване, в тылу танфашинских позиций. А одновременно он просил не задерживаться на нангалинских позициях. «Сафрон Тимофеевич, записку уже прочитали. Сейчас одну пушку сюда подвезут, а потом и другую», — доложил Лебедкин. — Паровоз бы нам только на рельсы поставить, тогда все погрузим в вагоны и вывезем отсюда, — проговорил Звонарев. — На руках паровоз подымем и на место поставим, ваше благородие, — уверял Блохин. Вместе с солдатами Звонарев пошел по станционным путям осматривать вагоны. Они оказались в полной исправности, и нужно было только составить из них эшелон. — Как подвигается работа, кавалер? — подходя к паровозу, спросил прапорщик у одноногого старика. — Надо поднять еще только одну пару колес под тендером, и все будет готово, хоть в Россию тогда езжай на паровозе. Солдаты полезли под тендер с домкратом. Пока поднимали паровоз, Звонарев решил заняться составлением поезда, для чего надо было вручную перекатить вагоны на главный путь и сцепить их между собою. — Кошелев и Блохин, — позвал прапорщик, — соберите стрелков и начните перекатывать вагоны по путям под состав. — Вали, братки, сюда! — замахал фуражкой Блохин. Солдаты со всех сторон стали сходиться на зов. — Кати все вагоны на главную путю! — распорядился Блохин. Скоро станция огласилась шумом двигающихся вагонов и перезвоном буферов. — Надеюсь, господин прапорщик, вы не забудете о нашем лазарете. — подошел к Звонареву врач. — Вот вам подряд 7 теплушек и одна платформа. — Можете здесь устраиваться, — ответил прапорщик. Наконец паровоз был поднят на рельсы, и Капитоныч, забравшись в будку, с победным свистом повел его по путям под состав. В это время к станции подъехал Енжиевский, а следом за ним появилась коровья батарея, как прозвали стрелки пушки, перевозимые на коровах. — Вы никак уж готовы к отъезду? — удивился поручик. — Вас только поджидаем. — Я хотел до вечера задержаться на высотах и затем вместе с вами ехать дальше уже по железной дороге. Надо выехать пораньше, засветло, пока путь впереди хорошо виден. Может быть, он будет испорчен нашими при отступлении. Ладно, через час я буду здесь. Взорвем, что можно, на станции, и присоединимся к вам. Вы сообщили в Артур об отходе японцев на север. Послал телеграмму с Нарочным, Кондратенко и Стесселю, но ответ пока никакого не получил. Между тем солдаты вручную перекатывали вагоны. Блохин принимал в этом самое активное участие, одновременно рассказывая о своих впечатлениях. — Посмотрели мы на тутшние деревни, чем только люди живут, — удивлялся Блохин. — Беднота почище нашей. В одной хате по 20 человек ютятся, а земли на всех самые большие полдесятины. Хлеб по зернышку сажают, как овощ, только чумизы и выручает китайца. Налоги с них дерут тоже не хуже нашего. При нас какой-то чиновник палками выбивал недоимки из крестьян. Как и у нас, собирают крестьян все, кто может, и бонзы, и помещики, и даже маломальский чиновник. При жизни своей они нам братья родные, только победнее. Всякое издевательство терпит народ над собой, а скинуть скорпионов не может. Пособить бы им хотя малость. Ты не очень-то рассказывай о скорпионах. Мы и своих пока не скинули, а ты за чужих хочешь приниматься, — остановил его Родионов. — Научимся чужих скидать, проще будет справиться со своими, — не сдавался Блохин. — После войны об этом думать будем. А сейчас надо поскорее до Артура добираться, пока японец не догнал, — ответил Родионов. Как только раненые и кухня с орудиями были погружены в вагоны, Звонарев вывел эшелон на станцию и стал ожидать прибытия охотников. — Дозвольте нам, ваше благородие, станцию порушить. — попросил Блохин. — Зачем добро японцу отдавать? Вали, но поскорее. Как подойдут охотники, сразу тронемся. Человек 100 солдат рассыпались по всем станционным зданиям. Вскоре один за другим загорелись пустые погаузы и другие пристанционные постройки. И когда Инжиевский со своими охотниками подошел к станции, она представляла собой сплошное море огня. Оставалось только взорвать водокачку, что и было тотчас же проделано. — Все? — спросил Звонарев, когда Стах подошел к эшелону. — Все, сейчас последние стрелки подойдут, — ответил поручик. — А японцев я так сегодня до самого вечера и не видел. Смело бы наши полки могли опять вернуться к Тафаншину. — Смелости этой самой, к сожалению, и не хватает у наших генералов, — ответил Звонарев. Через несколько минут поезд тронулся. Звонарев вместе с Капитонычем поместился на паровозе. В последнем вагоне ехал Енжиевский с подрывниками. После каждого моста, который они проезжали, поезд останавливался. Охотники рвали мост, и поезд шел дальше.